Беседы с Владимиром Хорошевым. Станем здоровыми и счастливыми. Будем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает государство слабым. Так говорил Вольтер. Сегодня в нашей программе «Семья – это сообщество». Из писем к нам, семейных людей. Спешу вам ответить, что можно обрести от малоподвижного образа жизни у телевизора. У микрофона Владимир Степанович Хорошев, врач, военный хирург, прошедший Афганистан, спасший там сотни человеческих жизней, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Всякий раз, садясь перед микрофоном, немного волнуюсь. Хочется, чтобы мой ответ на ваше послание был полезен вам. Хочу, чтобы после каждой моей передачи вам становилось хоть в чем-то лучше и легче. Удивительное это ощущение. Ощущение сделанного доброго дела. Вот, скажем, совсем недавно обратилась молодая женщина, чуть старше 25 лет. У нее ахолазия пищевода. Эта болезнь доставляет множество неприятных ощущений. И эта молодая женщина, к слову сказать, москвичка, обращалась ко многим врачам, но улучшения не ощущала. И тогда она написала письмо с просьбой о помощи. И я направил ее к тому врачу, который обладает опытом лечения такого недуга, то есть знает, каким образом облегчить ее участь. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Ольги из Оленегорска. В 1998 году я вышла замуж. В первый год полтора супружеской жизни я не замечала, что мой муж делал что-нибудь не так, как мне хотелось. А потом стали появляться разногласия. Не ссоры. Это нельзя назвать ссорами. А именно разногласия, явное непонимание по некоторым вопросам. Почему же так получается, что уже вскоре после свадьбы мужа стало раздражать долгое, на его взгляд, пребывание в магазине? Ну какая, спрашивается ему, разница, где мы с ним ходим? В магазин или по улице ходим-то, ведь мы вместе с ним. В прошлом году ремонтировали мы с мужем нашу двухкомнатную квартиру. Так опять же, ему такие обои нравятся, мне совсем другие. И решили тогда же купить и новую стиральную машину. И чуть ли не развелись, выбирая ее. Ему нравится одна машина, и он оставит на приобретение именно ее. А мне понравилась другая, поменьше и с более мягкими очертаниями. И все. Нашла коса на камень. Почему же так происходит? Семья – это сообщество. Из писем к нам семейных людей. А вот еще письмо от Виктории из Оренбурга. Мне 38 лет. Замужем 17 лет. Муж у меня умный и спокойный. Но так было не всегда. До той самой поры, пока я не поняла, что мужчины очень не любят быть неправыми. Однажды, лет 10 назад, 31 декабря, мы с мужем ехали в машине отмечать Новый год. И нам надо было найти улицу и дом, в котором поселилась моя приятельница. Они недавно справили новоселье. Мне она объяснила, как добираться, и я как могла потом объяснила путь мужу. Ехали мы, ехали, приехали бог весть куда. В чисто поле к каким-то заброшенным фермам. Развернулись и снова стали искать ездить. Я вижу, что муж едет не туда, куда надо бы ехать. Пытаюсь ему это объяснить. К тому же становится совершенно очевидным, что мы рискуем встретить Новый год не за новогодним столом, а в машине. Я ему и говорю: «Олег, а почему бы нам не остановиться здесь, на улице, где еще немало людей, а не на окраине, где кроме собак никого нет, не спросить, где же эта улица, где же этот дом. Надо было видеть раздражение и даже злость, с которой он мне ответил. Может быть, ты сама сядешь за руль и вырулишь куда надо? Я замолчала. Но спустя минут пять, видя, что мы едем совсем уж не туда, снова попыталась сказать ему об этом. Он молча развернулся и поехал домой. Мы приехали домой к часу ночи, то есть уже 1 января. Уже много позже до меня дошло, вернее, мне объяснила моя подруга, закончившая факультет психологии, что мужчинам не нравится быть неправыми и еще более терпеть не могут, когда им об этом говорят вслух. Очевидно, что женщина, посмевшая сказать мужчине о его неправоте, всегда рискует нарваться на грубость. Я это усвоила не сразу. Вела себя так, что в итоге чуть не разбежались. Но потом до меня потихоньку все это дошло, и все в нашей семье нормализовалось. Пишу вам для того, чтобы помочь женщинам избегать ненужной нервотрепки. Помните, что мужчины, как правило, неправильно истолковывают предложения, советы, исходящие от женщин, и всегда воспринимают это как критику. Как только вы поймете это, многие проблемы уйдут из вашей жизни. Да, 100 раз да. Вы совершенно правы, Виктория. Надо понять и осознать, что мужчины и женщины – это два совершенно разных мира. Когда женщина говорит мужчине «почему ты делаешь так?», а не лучше было бы, если бы ты сделал это вот этак. В мозгу мужчины эти слова звучат примерно вот так. «Ты, муж мой, бездарь, и все, за что бы ты ни брался, делаешь не так, как надо, через пень-колоду». Все это укладывается в голову мужчин еще тогда, когда они носят штаны на лямках. Скажем несколько слов о ролевых играх в детстве. Начиная с кубиков и кончая конструкторами, сборка игрушечных машин, самолетов, игра в песке с игрушечными самосвалами и экскаваторами, все это отображает какой-то конкретный вид очень специфической деятельности. А взрослые вокруг нахваливают. Вот ведь какой молодец-то! И все-то он делает хорошо. И все-то он делает правильно. Кто, скажите на милость, также нахваливает девочек, когда они играют в куклы? В лучшем случае улыбнуться им, этим девочкам, понимающе. Вот откуда ноги-то растут. Маленькие мальчишки уже тогда уясняют для себя. Я должен быть отличным парнем и должен все, за что бы ни брался, делать хорошо. Так вот, они мальчишки эти и вырастают. Оттого-то их самооценка и завышена, едва ли не в большинстве случаев. Будь моя воля, я бы за счет сокращения школьных часов, отведенных другим дисциплинам, учил детей, особенно подростков, секретам понимания женщин мужчинами. И наоборот. И молодые люди, заканчивая школу, уже понимали бы, что мужчина и женщина – это не просто разные по физиологическому функционированию организмы. Это два совершенно разных психологических мира. Они упорно не понимают попыток навести мосты друг к другу. Вы говорите одно, а они, понимая слова, слышат совершенно другое. Существует мужская логика и отдельно женская логика. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. К нам обратилась Людмила Анатольевна из Приморского края по поводу своего брата. И вот что она пишет. Здравствуйте. Как только узнала, что вы снова вернулись в эфир, ко мне сразу же пришло какое-то успокоение. С 2004 года я вас слушала на Радио России, а потом вы перестали вести свою радиопрограмму. Знаете, нечто подобное я, будучи большой поклонницей группы «Битлз», в 69-м году пережила, когда узнала о распаде этой группы. Мне тогда казалось, что мир перевернется из-за этого. Нет, конечно же, мир не перевернулся, слава Богу. Но я прекрасно помню свои эти ощущения в том далеком уже 69-м. Мне тогда было 14 лет, и несколько дней я даже в школу не ходила. Вот такое же примерное ощущение у меня возникло, когда вдруг перестала выходить ваша радиопрограмма в октябре прошлого года. Какая-то пустота возникла. Ощущение незащищенности. Я вот по какому поводу к вам обращаюсь, Владимир Степанович. Дело в том, что мой брат, а он младше меня на 7 лет, всегда был очень активным человеком. В школе прекрасно учился, много читал, рисовал. Учился в музыкальной школе по классу флейты, даже музыку сочинял. Свои песни у него были, их весь класс распевал. А впоследствии и студенты курса в том институте, где он учился, тоже с удовольствием пели его песни. Он очень неплохо играл на гитаре, и на шестиструнке, и на семиструнке. А потом, после защиты диплома, Игорь уехал по распределению в Тюменскую область. Мы не виделись с ним 8 лет. Переписывались, перезванивались иногда. Как дела? Нормально. А когда он вернулся в родной город, я его не узнала. Он перестал читать, играть на флейте, на гитаре. Придет с работы, ляжет на диван, положит возле себя дистанционную управлялку от телевизора. И все. Лежит и весь вечер листает каналы телевизионные. Ничего его, кроме этого телеящика, не интересует. Ни книги, ни музыка, ни семья. Он не стремится заработать деньги. А ведь у него двое детей, и оба студенты. Им же помогать надо. Его жена как белка в колесе крутится. На двух работах вкалывает. И еще на дом работу берет. Она хорошо знает французский и испанский. Переводит техническую литературу. А он лежит себе на диване и телек смотрит до глубокого вечера. Стал часто болеть. Прыгает давление. Беспокоит аритмии. Одышка при небольших усилиях. Появились боли в сердце. А ведь ему всего-то 47 лет исполнилось. В этом возрасте мужчины только-только начинают самый свой активный образ жизни вести. Стремятся использовать свой опыт на всю катушку, как говорится. А он лежит у телевизора. К нему перестали его друзья заходить. Видимо, им неинтересно с ним общаться. Да и я сама уже вижу, насколько оскудел его духовный мир. Я уже через его жену и их сыновей пыталась на него воздействовать, но и они уже махнули рукой. Что же это такое с ним происходит, доктор? Спешу вам ответить, что можно обрести от малоподвижного образа жизни у телевизора. Большинство жителей развитых стран отдают предпочтение отдыху перед телевизором. За десятилетия существования телевидения люди настолько к нему привыкли, что уже не знают, куда себя деть. Если он, этот самый телеящик, вдруг приходит в негодность. Врачи и психологи полагают, что человечество еще не в полной мере осознало истинного, разрушительного воздействия телевидения на психику человека. Но даже того, что сегодня доподлинно известно об отрицательном воздействии телевидения на психологический мир человека, вполне достаточно, чтобы понять его необычайную разрушительную силу. Оно, это телевидение, буквально отрывает людей от потребности искать пищу для мозга, которая каждому заложена природой. Рисовать, читать книги, что-то моделировать, конструировать, что-то непознанное изучать, ходить на концерты, в музеи, в театры. Проблема в том, что телевизионные смотрелки не в состоянии удовлетворить потребности коры головного мозга. Ведь ему, нашему-то мозгу, телевидением навязываются уже готовые шаблоны реагирования – и штампы восприятия. А мозгу человеческому необходимо для развития совсем не это. Ему же нужно работать, мыслить, сопоставлять и анализировать. Лишь тогда он развивается и сохраняет адекватность реагирования на окружающую нас действительность. Пассивное лежание у телевизора мало-помалу атрофирует наш мозг и вызывает его дисфункцию и постепенную деградацию. От этого страдает не только интеллект, но и общее развитие духовного мира человека. Во время просмотра телепередач человек, как правило, находится в одной позе. Это вызывает атрофию мышц и связочного аппарата суставов. Со временем мышцы становятся дряблыми и вялыми, а связки теряют эластичность. Без физического напряжения мышц конечностей, туловища, ослабевает их иннервация, и они постепенно утрачивают четкость реагирования на команды, импульсы, поступающие из головного мозга. Вероятность развития болезней сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, неблагополучия опорно-двигательного аппарата, артритов, артрозов, остеохондроза и других заболеваний, значительно увеличивается при таком вот режиме затяжного общения с телевизором. Надо, непременно надо менять таким вот телевозлежателем свой режим дня и вообще свои привычки. Но менять не просто так, а обязательно на что-то приятное для вас. Скажем, ежевечерне прогуливаетесь с человеком, которым вам приятен, на свежем воздухе. Уделите внимание общению с близкими. Читайте хорошие умные книги, которые не оставляют вас равнодушными, и содержание которых не выветривается сразу же по прочтению. Решайте кроссворды и другие головоломки. Займитесь духовным и физическим развитием своих детей и внуков. Это так важно для будущей их жизни. И для вашей, к слову сказать, тоже. Не живите чужой телевизионной жизнью. У вас же есть ваша собственная. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю. www.pivot.ru. Там поверху есть кнопка. На вопросы ответит врач Владимир Хорошев. Вот на нее и жмите. И я отвечу. Здоровья вам, друзья мои. Здоровья. Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.